Я буквально тащила Альфонсину вверх по лестнице. Внезапно она перестала дрожать. — Святая Дева Мария! — пролепетала она. — Тишина! Епитимья! Я зашикала на Альфонсину, но было слишком поздно. Нас обступили сестры. Они гадали, стоит ли с нами заговаривать. Лемель держался поодаль. Спектакль показывали ради него, и он это прекрасно понимал. Рядом с ним стояла мать Изабелла. Ишь, рот раскрыла. Вот теперь она довольна, подумала я. Она, наконец, добилась своего и получила желаемое. «Мамер!» — заблеяла Альфонсина, бухнувшись на колени. «Простите меня, мамер! Назначьте мне другую епитимью, хоть целых 100, только, пожалуйста, простите!» «В чем дело?» — резко спросила Изабелла. «Каким образом сестра Августа заставила тебя нарушить обет молчания, матушка?» Теперь Альфонсина откровенно тянула время и играла на публику. «Мамер, в склепе живет какая-то сила!» «Я ее почувствовала! Мы обе почувствовали ее ледяное дыхание!» Рука Альфонсины похолодела, точно в подтверждение слов. Даже мне стало холодно, видно из сострадания. «Что вы почувствовали?» «Ничего особенного», — быстро ответила я. Привлекать внимание к своей особе совершенно не хотелось, но промолчать я не смогла. «Сквозняк! Только и всего! У Альфонсины нервы шалят! Она же постоянно молчать!» — рявкнула мать Изабелла и снова, повернувшись к Альфонсине, зашептала. «Что за силу ты почувствовала?» «Демона, мамер! Его присутствие как ветер!» Альфонсина смерила меня самодовольным взглядом. «Как обжигающий ледяной ветер!» Изабелла повернулась ко мне, но я лишь плечами пожала. «Обычный сквозняк», — повторила я. «Он мне свечу задул». «Неправда!» Альфонсину снова заколотила. «Августа! Ты тоже это почувствовала! Сама же говорила!» Она скривилась и дважды кашлянула. «Ветер подул прямо на меня, честное слово! Демон проник в меня! Он...» Несчастная задыхалась, хватала себя за горло. «Он и сейчас во мне!» — голосила она. «Он во мне!» Альфонсина забилась в конвульсиях, медленно оседая на пол. «Кто-нибудь, поддержите ее!» — вскричала мать Изабелла, теряя самообладание. «Да разве Альфонсину удержишь?» Она кусалась, плевалась, орала, непристойно легалась. Стоило мне приблизиться, Альфонсина била сильнее. Лишь вчетвером с Жерменой Маргаритой и глухой сестрой Клотильдой мы пригвоздили ее к полу и не давали закрыть рот, чтобы язык не проглотила. Но даже так Альфонсина кричала, пока отец Коломбин собственной персоной не осенил ее крестом, и она не затихла у него на руках. Тогда Изабелла заговорила со мной. «Что значит, он и сейчас во мне?» «Не могу сказать». «Что произошло в склепе?» «У меня свеча погасла. Я споткнулась и упала». «А сестра Альфонсина?» «Не знаю». «Она уверяет, что знаешь. Я тут ни при чем. Альфонсина сочиняет, чтобы привлечь к себе внимание. Кого угодно спросите». Изабеллу мой ответ не устроил. «Альфонсина хотела мне что-то рассказать», — не унималась она, — «а ты не дала. Так что она...» «Господи! Неужели это не подождет?» «Лемерль». Я совершенно про него забыла. Он статуей застыл в лучах солнечного света с задыхающейся Альфонсиной на руках. Бедняжка, словно рыба на песке. Ей нужно в лазарет. «Дочь моя, ты ведь позволишь мне отменить епитимью, ей назначен?» Мать Изабелла промолчала, не сводя глаз с меня. «Или мы позднее это обсудим?» Изабелла чуть покраснела. «Нужно обязательно разобраться во всем этом. Да, конечно. Разберемся, когда сестра Альфонсина сможет говорить. А сестра Августа? Займемся этим завтра. Но, святой отец, к завтрашнему капитулу что-нибудь да выясним. Дочь моя, ты, несомненно, понимаешь, что спешить не пристало. Да будет так. После долгого молчания согласилась мать Изабелла. Дождемся завтрашнего капитула. Я повернулась к Лемерлю и снова перехватила его пылающий взгляд. Неужели он знает о случившемся в склепе, потому что сам это подстроил в надежде еще больше подчинить меня себе? От Лемерля всякого жди. Он человек страшный и видит меня насквозь. Нарочно или случайно, Лемерль доказал, без его помощи я бессильна. Положение мое ненадежнее стертого каната. Без Лемерля мне не справиться. По опыту я знала, что любезность черного дрозда очень дорогое удовольствие. 19. 21 июля 1610. Благословите меня, святой отец, ибо я грешна. Исповедь, ну, наконец-то! Как здорово запереть мою дикарку, мою хищницу в клетку. Ее глаза смотрят из-за решетчатой перегородки, и на миг кажется, что в клетку заперт я. Вот так дела. У нее сбилось дыхание. Спокойно произносить нужные слова удается с огромным трудом. Свет из витражного окна сочится в исповедальню, покрывая ее лицо пестрым узором из красных и черных квадратов. Неужто моя Эйле пожертвовала своими крыльями ради белых ангельских? Я не привык к откровениям в исповедальне, не привык вполуха выслушивать чужие секреты. Видно, поэтому нервы шалят, а мысли несутся поросшими бурьяном тропами, о которых лучше не вспоминать. Она, небось, это чувствует, ибо такое молчание пристало исповеднику, а не кающейся грешнице. «Ты так и не простила меня»,